Принцесса Кикоми молчала, только пальцы рассеянно блуждали по голубому шелковому платью, и, казалось, не могла отвести восхищенных глаз от большого сапфира на своей руке. Какая жалость, что она не проявила больше терпения и хитрости. У нее был шанс вывести этого мужчину на дорогу, которая заставила бы его предать Ириши, убедить повести свою армию на Пан, но она перестаралась и упустила его. «Но если откажетесь», — продолжал между тем Марана, — «я отвезу вас в Пан, где продам за несколько медиков самый мерзкий притон, и вы войдете в историю как шлюха. Вы думаете таким способом меня испугать?» — рассмеялась принцесса Кикоми. «Вы уже и без того считаете меня шлюхой». Марана покачал головой. «Это не все. Я также прикажу осушить озеро Таемотика, а Мюнинг сжечь и сравнять с землей. Велю посыпать ваши поля солью и казнить одного из каждой тысячи жителей Эрулуги. Их уже столько убито, что одним больше, одним меньше, не имеет значения. У вас был шанс спасти свой народ, и вы отказались». Принцесса Кикоми не сводила глаз с Мараны и не могла подобрать слов, чтобы описать то, что чувствовала к нему. Ненависть казалась ей слишком слабым определением. Принцессу Кикоми и короля Панадаму Марана приказал доставить в Пан на легком воздушном корабле, а вместе с ними еще несколько аристократов Аму и важных пленников, включая капитана дворцовой стражи Канато. С пленниками отправили небольшую команду. В гондоле внутри корабля, кроме короткого коридора, имелось несколько кают, которые использовали в качестве кладовок и помещений, где спал экипаж. В одной из них Кикоми и Панадаму держали обнаженными в двух клетках. Других пленников, связанных веревками, поместили в каюту напротив. Когда корабль пролетел некоторое расстояние, Канато решил проверить веревку, которой были связаны его запястья. Стражники оказались ленивыми, а веревка старая и не слишком надежной. Он подождал несколько часов, чтобы стражники расслабились, и занялся веревками, останавливаясь всякий раз, когда мимо проходил кто-нибудь из тех, кто охранял пленников. Довольно скоро кожа на его руках потрескалась и пошла кровь. Он поморщился, но не прекратил своих попыток освободить руки. Кровь смочила веревки, и они стали поддаваться быстрее. Ну вот, наконец, ему удалось освободиться. Накануне Кана беспомощно стоял на пристани и смотрел, как люди сознательно идут на смерть, спрыгивая с горящих кораблей в холодную воду пролива Аму. В своем высокомерии имперские солдаты совершили ошибку, и он дал себе слово, что расплатится с ними за все. Когда стражник повернулся к нему спиной, Кана быстро развязал веревку, которая стягивала щиколотки, а когда стражник проходил мимо в следующий раз, вскочил, повалил его на пол, выхватил кинжал у него из-за пояса и перерезал горло. Несколько имперских стражников так и не успели проснуться. Кана освободил остальных пленников, и все вместе они захватили кабину, пилотов и гребцов, призванных на службу к Сане, несмотря на их сопротивление. Кана вошел в каюту, где находились король Панадаму и принцесса Кикоми, и тут же отвернулся, чтобы не смущать их, поскольку оба были обнажены. Открыв клетки, он передал им одежду и куски ткани, которые взял в каютах имперских стражей. «Это чудо, ваше величество и ваше королевское высочество. Мы свободны, и теперь имперский корабль находится в полном нашем распоряжении». Принцесса Кикоми, гордая и утонченная даже в своей наготе, поблагодарила Кана и завернулась в грубую хлопковую простыню. Даже без своего шелкового платья, диадемы, косметики и сверкающих украшений она казалась Кана красивее всех женщин на свете. Настоящее сокровище Эму. Кана видел радость и облегчение на лице принцессы и не сомневался. Это потому, что он помог ей избежать унизительной участи, уготованной для нее Мараной. Кана был почти счастлив, что события развивались именно таким образом. Он оказался пленником имперцев, и принцесса смотрела на него своими синими глазами, полными нежности, теплыми и холодными одновременно. Он бы с радостью за нее умер, если бы попросила. «Куда теперь?» – спросил король. Он чувствовал себя потерянным без своих министров, вдали от спокойной безопасности дворца, и ему еще предстояло привыкнуть к жизни короля, лишенного королевства, в Сарузу. «Король Туфи нам поможет», – ответила принцесса уверенно, и ее голос прозвучал спокойно и холодно. Кана видел, что она уже оставила позади унижение плена и снова стала ее королевским высочеством, сокровищем Аму. Теперь все ждали от нее решений, и она поднимется и поведет их за собой, отбросив в сторону все законы престола наследия. Паруса воздушного змея заняли новое положение, и корабль полетел на юг, в сторону Кокру. Глава 25. Это лошадь. Пан, восьмой месяц четвертого года правления праведной силы. Костелян Пир испытывал невероятное беспокойство. Против всех ожиданий решение регента Крупа назначить министра финансов маршалом Ксаны оказалось исключительно мудрым. Педантичный и расчетливый, Марана превзошел все ожидания. О победе на Арулуге говорили всюду и все. Некоторые королевства Тира даже прислали тайных эмиссаров, чтобы обсудить условия капитуляции. Разумеется, на реке Лиру не все прошло гладко и были недочеты, но мятежники не смогли перебраться на другой берег, чтобы попасть в Гафику, сердце империи. Крупа каждый день повторял, какое мудрое решение принял, и расхаживал по дворцу, будто был возродившимся Аруана, великим законодателем. Он стремительно становился совершенно невыносимым и, очевидно, забыл, что Бесперы был бы ничтожеством. Ни для кого не составляло секрета, что Крупа невероятно амбициозен. Он и так уже был самым могущественным человеком в Пане, но Пира понимал, наступит день, и Крупа решит, что больше не нуждается в Эрише. При поддержке Мараны, чье положение полностью зависело от Крупа, он просто войдет в большой зал для аудиенции и спросит собравшихся министров, кого они считают настоящим императором Ксаны. И министры, когда-то подтвердившие, что регент привел в зал для аудиенции лошадь, с умным видом начнут кивать и подтвердят, что он и есть истинный император. В таком случае, что за мальчик сидит на троне, неизвестно. Наверняка самозванец. А кто стоит рядом с мальчиком? Обычный дворецкий, с которым мальчик любит играть, извратитель древних законов Ксаны. Отрубить ему голову. Пира покачал головой, понимая, что не должен этого допустить. Прежде он бы вполне удовлетворился падением империи, но теперь ему требовалось больше. Слишком долго терпел он идиотов Эриши и Крупа. Он, а не Крупа, должен отобрать трон у дома Ксаны и отомстить за Маинг. «Мне нужно повидать императора», — сказал Крупа. «Ринга занят», — ответил Пира. «Ты хочешь сказать, что он играет?» Крупа все больше раздражал порядок, установленный при дворе. Он принимал все решения, и благодаря ему империя процветала, однако каждую неделю, точно простой слуга, был вынужден приходить на доклад к испорченному мальчишке. Высокомерный декрет мальчика императора, гласивший, что все аудиенции с ним должны быть одобрены Костеляном Пирой, который в действительности и был слугой, делал груз его унижения еще тяжелее. Может быть, пришло время изменить порядок вещей, император юный легко отвлекается, не стал спорить Пира. Но я буду внимательно следить за настроением Ринги и приглашу тебя, когда наступит подходящий момент. «Спасибо», — сказал Крупа. Костелян Пира, будучи человеком недалеким, идеально подходил и нравился императору как компаньон, но их с Пирой связал тайный заговор, в который они вступили, когда умирал старый Мапидры. И Крупа нуждался в Пире, пока. «Давай иди сюда, быстро». Император сказал, что хочет узнать, как управлять королевством. «Ты должен встретиться с ним прямо сейчас». Крупа поправил свое церемониальное одеяние с бусинами из нефрита и янтаря, знак его должности, и поспешил по длинным коридорам дворца в личный сад императора. Пир бежал следом, стараясь не отстать. Они завернули за угол и вошли в сад. Император сидел на скамейке, среди кучи одежды, копался в ней, что-то бормотал и смеялся. Крупа подошел ближе. «Ринга, вы меня звали?» 15-летний мальчик удивленно поднял голову, а куча одежды на скамейке зашуршала, и Крупа увидел на коленях императора девицу, которая, покраснев, тщетно пыталась прикрыть грудь. Быстро вскочив на ноги, она поклонилась регенту, Костеляну и императору и что есть духу бросилась прочь. «Никого я не звал!» — в ярости выкрикнул император. «Уходи! Убирайся прочь! Убирайся!» Крупа быстро отступил, а Пир упал на землю и прижался лбом к холодному камню. «Прошу простить меня, Ринга!» Он ворвался так стремительно, что я не сумел его остановить. Император кивнул и, нетерпеливо махнув рукой, отпуская, пошел прочь по тропинке вслед за девушкой. Пир улыбнулся про себя. Ничто так не унижало и не раздражало мальчишку, как помехи, чинимые ему в подобные моменты. Теперь всякий раз, увидев регента, он будет вспоминать этот эпизод. Затем Пир заплатил дворецкому Крупа, чтобы тот не выбрасывал свитки, на которых регент практиковался в каллиграфии, и смиренно сказал: «Я большой поклонник искусства регента и хочу сохранить хотя бы часть красоты, которую он считает мусором». Дворецкий, который не видел ничего плохого в просьбе Пиры, даже пожалел Костеляна. Ну что за жизнь он ведет? Целыми днями развлекает мальчишку, а в качестве занятия для души умоляет позволить ему забрать чужой мусор. До регента Крупа ему как до луны. Вот кто действительно великий человек. Пире пришлось ждать довольно долго, прежде чем он сумел собрать достаточно свитков с нужными логограммами. Он взял их и осторожно потер тыльную сторону горячим чайником, чтобы логограммы размягчились и их можно было отклеить. Затем он выбрал те, что ему требовались, поместил на другой свиток и снова нагрел с тыльной стороны, пока они не заняли новые места. Теперь в его распоряжении имелось стихотворение, написанное великолепным, будто летящим, почерком Крупа. Стихотворение, которого он не сочинял, но доказать этого не мог. Пир оставил свиток на ступенях перед большим залом для аудиенций, где его наверняка обнаружат и отнесут императору. «Я орел, которому приходится довольствоваться мышью. Я волк, который должен подчиняться полевке. Но наступит день, когда я займу свое законное место, и тогда глупый ребенок попросит у меня пощады. Помните оленя Ринга?» — прошептал Пир испуганному и возмущенному императору Эриши. «Надеюсь, вы наконец узнали то, что было необходимо. Измена». Крупа не верил своим ушам. Дворцовая стража явилась в его покой посреди ночи, заковала в кандалы и бросила в подземелье, даже не потрудившись объяснить, какие против него имеются улики. Ладно, он докажет свою невиновность. Если уж кто и умеет писать убедительные письма, так это он, и спасет свою жизнь при помощи чернил и пера, ножа и палочки воска. Крупа составлял петицию за петицией, обращаясь к императору, письмо за письмом, но так и не получил ответа. Костелян Пира печально покачал головой, когда пришел навестить старого друга. «Что ты наделал? Неужели твое тщеславие не знает предела?» Крупа так ни в чем и не признался, и тогда Пира жестом кого-то подозвал. Человек вышел вперед. Крупа никогда в жизни не испытывал такой боли. Ему сломали все пальцы, один за другим, а затем то, что от них осталось, а когда он потерял сознание, облили холодной водой, чтобы привести в чувство, и снова принялись мучить. Он не вынес пыток и признался во всем, подписал все бумаги, которые Пира ему принес, причем кисточку держал зубами, потому что его пальцы стали мягкими, точно расплавленный воск. Затем в камеру Крупа пришли три дворцовых стражника, и один поинтересовался. «Ринга прислал нас убедиться, что ваше признание истина. Он беспокоится, не проявил ли Костелян Пира чрезмерное рвение. Вас пытали?» Крупа поднял голову и опухшими глазами оглядел пришедших. Пиры со стражниками не было. Наконец-то он получил возможность восстановить справедливость. Крупа принялся быстро кивать, попытался что-то сказать, но не смог. Люди Пиры выжгли ему язык горячей кочергой, и тогда поднял руки, показывая, что ему пришлось пережить. «Твое признание, оно было лживым, так?» Крупа потряс головой. «Пира, жалкий раб, тебе это так просто с рук не сойдет. Стражники ушли. Я переодел своих людей стражниками, чтобы устроить тебе проверку», — холодно сказал Костелян Пира. «Они выяснили, что твое признание не было искренним. Ты продолжаешь думать, что смотришь на оленя, а не на лошадь, но я говорю тебе, что это лошадь. Ты меня понимаешь?» Люди Пиры пытали его всю ночь, а утром пришли лучшие доктора, перевязали ему руки и наложили мазь на язык, накормили лечебным супом и смазали синяки травяной пастой. От каждого их прикосновения Крупа сжимался, опасаясь, что это очередная уловка Пиры, чтобы причинить ему новую боль. В камеру Крупа снова пришли стражники. «Император желает убедиться, что твое признание не было ложным. Тебя пытали?» Крупа покачал головой. «Признание было истинным, так?» Крупа энергично закивал, принялся бормотать и хрипеть, всеми возможными способами показывая, что каждое произнесенное им слово правда. Да, он предал императора. Да, он желал ему смерти. Он очень, очень сожалеет о содеянном и заслужил наказание. Крупа надеялся, что на сей раз его оставит в покое. Император Риши с огромной печалью выслушал доклад капитана дворцовой стражи, потому что в глубине души отказывался верить, что регент действительно виновен, но капитан дворцовой стражи рассказал, что его люди навестили Крупа. Они разговаривали в пустой комнате, Костелян Пира при беседе не присутствовал, и узник подтвердил, что стражники, которые его допрашивали, пыток к нему не применяли. Его признание было искренним, он по-настоящему раскаялся. Костелян Пира пришел утешить расстроенного императора. «Никогда не увидишь, что у человека на сердце, и неважно, насколько хорошо, как вам кажется, вы его знаете». Император Риши приказал вырезать из груди Крупа сердце и принести ему, чтобы посмотреть, какого оно цвета, красное, что свидетельствовало бы о верности, или черное, как знак предательства, но когда сердце принесли, испугался и не глядя приказал скормить его собакам. Костелян Пиро теперь получил еще и титул премьер-министра и сосредоточил все свое внимание на мятежниках. «Наступит день, — говорил он себе, — когда мальчик-император будет умолять сохранить ему жизнь, когда он отберет империю у Дамаксаны, но сначала требовалось избавиться от мятежников. Командовать армиями на расстоянии не казалось ему таким уж сложным делом. Если Круппа сумел справиться с этой задачей, то и он сможет». После падения Аму только три королевства Тира продолжали мятеж. Суровая Фаса на севере, за темными лесами Римы, имевшая 10-тысячную армию. Богатый Ган на востоке, также с армией в 10 тысяч человек и единственным оставшимся в распоряжении восставших флотом, базировавшимся на острове Волчья Лапа, и исполненный боевого духа Кокру, на берегу реки Лиру, напротив позиции генерала Таннанамина. Киндамарана был невысокого мнения о слабом и беспринципном короле Шилуе из королевства Фаса, да и короля Дало из Гана, остававшегося на Волчьей Лапе и забывшего о своем наследном праве на Гаджиру, на Большом острове, не считал достойным уважения. Марана планировал объединить свои силы с армией Намина и вместе выступить против Кокру, единственного королевства Тира, представлявшего серьезную угрозу для империи. Но прежде чем он успел начать реализацию своего плана, прибыл гонец из безупречного города с новостью, что регент Круппа организовал предательский заговор и казнен, и новый премьер-министр Пиро приказал всем имперским силам собраться и начать массовую атаку на Волчью Лапу. «Нужно сначала успокоить внешние острова», — прочитал гонец послание Гарана Пиры, — «и тогда Большой остров сам излечится от всех болезней». Такая стратегия представлялась Маране неправильной, но он сдержался и не показал своего раздражения гонцу. Император и его новый премьер-министр, видимо, считали войну очередной игрой на макете империи в Большом зале для аудиенций. Да, он, конечно, маршал Ксаны, но в действительности всего лишь пешка, которую в соответствии со своими капризами переставляют с места на место те, кто занимает более высокое положение. На мгновение он даже пожалел, что не поддался искушению красотой Кикоми. Впрочем, эту возможность он упустил, и дорога предательства теперь для него всего лишь нечто из области фантазий. Он был слишком аккуратен, слишком предан порядку и представлениям о месте человека в жизни. Марана вздохнул и издал новый приказ о размещении имперских сил. Армада и 20 тысяч солдат должны отплыть на север, обогнуть Большой остров, минуя Фасу, и дальше направиться к Волчьей Лапе. Одновременно Намину предписывалось оставить небольшой отряд у реки Лиру на границе леса Римы и с 20 тысячами солдат пройти через перевал Тока, мирную Гаджиру с ее великолепными городами, садами и рисовыми полями и встретиться с армадой в точке, где горы Шинаны выходят к побережью. Оттуда империя пойдет в полномасштабное наступление на Волчью Лапу. Глава 26. Обещание Принципса. Саруза, 9 месяц 4 года правления праведной силы. Король Туфи возмущенно кричал на собравшихся послов и правителей королевств Тира. Его тошнило от того, как мелочно они себя вели. Дебаты растянулись на несколько месяцев, однако ни к какому решению они так и не пришли. Вместо того, чтобы составить план совместного наступления на Пан, собравшиеся сановники грызлись из-за того, как станут делить добычу после будущей победы. Рима и Аму прекратили свое существование, а Хаан так и не сумел освободиться от иго империи, даже временно. В данной ситуации империя могла спокойно завоевать все королевства Тира, одно за другим, как это сделал Мапидра десятилетия назад. Мятеж балансировал на краю пропасти. «Идея равенства и независимости королевств Тира звучит замечательно», — подумал Туфи, — «но сейчас мы должны посмотреть правде в глаза». «Все дебаты окончены», — объявил король Туфи. «Я назначаю себя принципсом». В комнате воцарилось молчание. Все были потрясены этим заявлением, потому что в королевствах Тира не было принципса уже не одну сотню лет, однако протестовать никто не стал, по крайней мере открыто. В конце концов, Кокру имел в своем распоряжении самую большую армию и был единственным королевством, сумевшим одержать над империей победу на поле боя. Марана и Намин собираются направить все силы в наступление на Волчью Лапу, и мы должны отставить свои разногласия и помочь Гану. Фаса и Кокру выделят столько людей, сколько смогут, а вы, насколько это будет в ваших силах, обеспечите нашу армию всем необходимым, деньгами, оружием, разведкой. Все шесть королевств должны вместе выступить против имперской армии и флота на Волчьей Лапе. Слова насчет шести королевств не были просто фигурой речи, потому что все королевства Тира действительно могли помочь. Охваченные горечью поражения, с мечтой о мести, в Кокру пришли остатки армии Римы. Несколько кораблей ему сумели спастись после сражения в проливе Эму и добрались до Сарузы вместе с королем Панадаму и принцессой Кикоми, хотя, к сожалению, в воздушном корабле, на котором они бежали, после приземления загадочным образом возникла течь и его пришлось уничтожить. Богатые аристократы из побежденных королевств Тира стекались в Сарузу, прихватив с собой национальные сокровища, чтобы использовать их на военные нужды. Даже Хаан не остался в стороне. Король Касуги отправил Луана Цзя с секретной миссией в Хаан, где тот сумел организовать тайное общество, состоявшее из недовольных молодых людей, готовых устроить империи разные неприятности в самом ее сердце. Если на Волчьей Лапе мы потерпим поражение, все острова Дара снова погрузятся в болото варварства и тирании, но в случае победы уничтожим последнюю надежду империи подчинить нас себе. Киндамаране больше не удастся найти на Руи и Дасу новых солдат, готовых отдать жизнь за империю. Народ Ксаны пострадал от императора не меньше нашего. Мы поднимемся или утонем вместе, все как один. Король Туфи не доверял послам и королям, у которых имелись собственные представления о том, что следует делать, поэтому, чтобы вдохновить людей на сражение, решил обратиться к ним напрямую. Если одержим победу, то пройдем по полям Гаджеры, через перевал Така, и швырнем войну прямо к ногам императора в его дворце в Пане. Как принципс, я объявляю, что тот, кто захватит императора и реши, будь то граф или простой солдат, сядет на трон нового королевства Тира, в которое войдут самые богатые районы Гафики. Собравшиеся на совет послы и короли без особого энтузиазма принялись аплодировать, но под взглядами маршала Фина Цзинду опомнились и стали хлопать гораздо громче. Слова всегда становятся более убедительными, когда их поддерживают мечи. Король Панадаму пробормотал, что принцип обещает отдать неизвестно кому земли, по праву принадлежащие ему, но, понимая, что они с принцессой Кикоми пользуются милостью короля Туфи, постарался, чтобы его голос прозвучал как можно тише. Дом, который сняла Джа, находился за пределами Сарузы, в маленькой деревеньке, примостившейся на самом берегу. Это был летний коттедж, принадлежавший одной из благородных семей Кокру, для которой настали тяжелые времена. Дом не был шикарным, не привлекая к себе внимания, да и рента оказалась вполне приемлемой. К востоку, за горизонтом, находились острова Тунаа. Мата Цзинду некоторое время постоял на берегу, бросая осколки раковины камешки в воду и размышляя, а потом, пригнувшись, вошел в дом Куни. «Брат Куни и сестра Джа, надеюсь, я выбрал не слишком неподходящее время для визита». Мата и Куни вернулись в Сарузу месяц назад, после того как стало ясно, что Марана и Намин не собираются атаковать Диму. Куни наслаждался ролью отца и мужа, а Мата вместе с дядей занялся армией Кокру. Впрочем, оба немного нервничали, дожидаясь, когда короли и послы договорятся о дальнейших действиях повстанцев. «О, брат Мата!» — воскликнул Куни, вместе с Джа выйдя ему навстречу. «Для твоих визитов не бывает неподходящего времени, ты же член нашей семьи». В этот момент Атакрин принес поднос с чаем и угощением. «Сколько раз нужно повторять, что ты не должен вести себя как слуга?» Принялась отчитывать его Джа. «Ты телохранитель Куни, а не лакей». «Мне нетрудно, госпожа Джа», — сказал юноша, густо покраснев. «Я уговорил господина Гару взять меня сюда, пообещав, что буду полезным, стану защищать его и помогать вам по дому. Я на все готов ради господина Гару и вас. Ты как ребенок прямо, который никак не повзрослеет», — улыбнулась Джа. «Спасибо, Ата». Смутившись еще больше, юноша неуклюже поклонился и вышел. Куни и Джа предложили Мате выпить чая, и все трое уселись на пол в позе Геюпа. Джа начал разливать чай, а Куни передал другу завернутого в пеленки ребенка. Не очень понимая, что нужно делать, Мата с опаской вытянул огромную ладонь, на которой малыш лежал словно большой кокосовый орех и с любопытством его разглядывал. Джа и Куни расхохотались. «У него твоя фигура, Куни», — заявил Мата, «но он гораздо симпатичнее». «Ты слишком много времени проводишь с моим мужем», — улыбнулась Джа. Даже успел перенять его грубые шутки. Пока они пили чай и ели бамбуковыми палочками сушеные кусочки манго и полоски вяленой трески, Мата рассказал Куни про заявление короля Туфи. «Король Гафики», — удивленно повторил Куни, — «это точно приведет в восторг солдат и офицеров. даже не сомневайся. Брат, как можно оставаться таким спокойным? Разве ты не понимаешь, что король Туфи имел в виду тебя, когда давал свое обещание? Мата ухмыльнулся. У нас много героев, и кто знает, кого боги осчастливят наградой. Куни покачал головой. Не стоит так принижать собственные достоинства, надо сражаться за место под солнцем. Мата рассмеялся, обрадовавшись такой вере друга и в то же время слегка смутившись. Сейчас я рассчитываю лишь на то, что король Туфи сделает меня главнокомандующим объединенной армией для сражения на Волчьей Лапе, чтобы мой дядя мог остаться в Сарузе. Он заслужил отдых, да и король будет чувствовать себя спокойнее, зная, что находится под защитой маршала. Я поеду с тобой. Мы отличная пара. Мате действительно нравилось сражаться вместе с Куни. Может, как воин он и не слишком умелый, зато прямо-таки кладезь идей. Куни и Джа обменялись заговорщическими взглядами. Джа покраснела, а Куни наклонился к Мате и шепнул: «Возможно, скоро на свет появится еще один маленький Гру. А вы тут, я смотрю, время зря не теряли». Мата поднял чашку с чаем и отсалютовал счастливой паре. «Мы, Гру, как одуванчики, размножаемся, не обращая внимания на погоду». Куни ласково погладил Джа по спине, а она обратила полной нежности взгляд на ребенка, которого передал ей Мата. И пусть стены этого дома были голыми, всюду гуляли сквозняки, но Мата подумал, что здесь гораздо теплее, чем в каменных залах дворца короля Туфи, где полно роскошных гобеленов, а полчища слуг готовы исполнить любое твое желание. Дети его никогда особо не интересовали, но в последнее время он частенько бывал в обществе принцессы Кикоми, и в голове у него нет-нет да и появлялись не имевшие отношения к военной стратегии и тактике мысли. Глава 27. Кикоми. Саруза, 9 месяц 4 года правления праведной силы. Пока армия готовилась выступить к Волчьей Лапе, Саруза полнилась сплетнями о принцессе Кикоми. Ослепительную красавицу часто видели в обществе молодого генерала Маты Цзинду. Выглядела пара потрясающе. Мат оказался всем ожившим Фитова, а Кикоми была прекрасна, точно Тутутика. Лучшего союза и не придумаешь. Мата никогда не считал себя способным на утонченные чувства, но, когда видел принцессу, сердце его начинало трепетать, дыхание прерывалось, совсем как в древних балладах, а когда смотрел в ее глаза, ему казалось, будто время остановилось, и хотелось лишь одного – сидеть вот так, рядом, и любоваться ее красотой. Но больше всего Мате нравилось ее слушать. Кикоми говорила таким тихим голосом, что ему часто приходилось придвигаться поближе, чтобы разобрать слова, и тогда его окутывал цветочный запах, тропический, роскошный и пьянящий. Казалось, она ласкает его своим голосом, гладит лицо, перебирает волосы, нежно проникает в сердце. Кикоми рассказывала о своем детстве на Арулуге, о том, как трудно быть принцессой, лишенной королевства. Она выросла в семье одного из преданных ее деду придворных, и, хотя мечтала считать себя дочерью богатого купца, как ее сестры, ей не давали забыть о тех обязанностях, которые накладывает королевская кровь. Народ ему продолжал считать ее своей принцессой, несмотря на то, что у нее больше не было ни дворца, ни трона. Она танцевала в первом ряду во время больших праздников, утешала аристократов, которые сожалели об ушедшем величии королевства, и ходила в лучшие школы Мюнинга вместе с братьями и сестрами, где читала классические тексты на она, училась петь и играть на кокосовой лютне. Титул принцессы она носила точно старый плащ, с которым связано множество сентиментальных воспоминаний, слишком потрепанный, чтобы согреть, но дорогой сердцу настолько, что невозможно выбросить. Потом началось восстание, и за один день жизнь Кикоми изменилась так, что ей казалось, будто она попала в сказку. Министры ей кланялись, слуги со всеми почестями перенесли ее портшес во дворец Мюнинга, и все старые ритуалы и церемонии снова ожили. Вокруг нее выросла невидимая стена. Титул принцессы не только давал огромные привилегии, но и давил тяжким грузом. Мата прекрасно понимал, что она имела в виду, когда говорила про свои обязательства, про ушедшую древнюю славу и новые, трудноисполнимые мечты и надежды. Такое не дано понять тем, кто, как Куни Гару, родился в обычной семье и кого не лишали наследственного права. Для Маты Куни был братом, но Кикоми могла заглянуть в его сердце и увидеть, что он чувствует. Мата никогда не испытывал такой поразительной близости с другим живым существом, даже со своим дядей Фином. «Ты похож на меня», — сказала Кикоми. «Всю жизнь тебе говорили, каким ты должен быть», — рисовали образ, к которому тебе следовало стремиться. А ты когда-нибудь думал о том, чего хочешь сам? Только ты обычный Мата, а не последний представитель клана Цзинду. До нынешнего момента нет. Мата покачал головой и вернулся в реальность из мечтательного состояния, в которое обычно погружался рядом с Кикоми, поскольку оставался верен приличиям и пристойности и имел самые серьезные намерения. Прежде всего следовало познакомить ее с дядей, герцогом Туна и маршалом Кокру, получить его благословение, а уже потом просить ее руки у короля Панадаму. Кикоми поднялась из позы глубокого джири, глядя, как высокая фигура Мата исчезает в конце коридора, и, закрыв дверь, прислонилась к ней, с выражением глубочайшей печали на лице. Кикоми скорбела о своей свободе и потере самой себя. Глупец-капитанка на то думал, что причиной чудесного спасения их с королем стала его храбрость. Я заключила сделку. Больше всего Кикоми причиняла боль то, что в Мате ей нравилось все. Смущение, сдержанность, неловкость, искренне, беспрекрас, речь, открытое лицо, на котором были написаны все его чувства. Она даже оправдывала его недостатки. Вспыльчивость, хрупкую гордость, чрезмерное чувство чести, которые со временем могли превратиться в достоинство, в истинное благородство. Неужели он не видит фальши в моих улыбках? Неужели верит в мою искреннюю привязанность? Кикоми была не слишком хорошо знакома с искусством обольщения. По правде говоря, она всегда его презирала и с Киндамараной поспешила, но сейчас у нее все получалось просто замечательно. Причина была столь очевидной, что Кикоми всякий раз, когда она возникала в сознании, пыталась ее отрицать, ведь, возможно, она вовсе не притворялась, и от этого ей было только хуже. Сжав руки в кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони, Кикоми подумала о горящем Аму и Мюнинге, об убитых солдатами империи горожанах и поняла, что не может открыть свое сердце Мате. Я заключила сделку. Фин Цзинду всегда считал, что женщины отвлекают мужчину от серьезных дел. Время от времени, чтобы удовлетворить свои нужды, он спал с какой-нибудь служанкой, но никогда не позволял ни одной встать на пути его главной цели в жизни. Восстановление чести клана Цзинду и славы Кокру, однако принцесса Кикоми, приехавшая с племянником, отличалась от других женщин. Сильная, точно молодое дерево Джуджуба, она нисколько его не боялась, хотя он командовал войском и даже король Туфи прислушивался к его мнению во всем, что касалось войны. Принцесса без королевства, она вела себя с ним на равных. Кикоми не просила его о защите ни взглядом, ни манерой держаться, как делали многие женщины, и от этого ему еще сильнее хотелось ее оберегать. А еще он отчаянно мечтал заключить ее в объятия. Она говорила, как восхищается им, и с грустью о жертвах, которые принесли юноши Арулуги. Многие женщины благородного происхождения, с которыми встречался Фин, были глупые и способны думать лишь о том, что находится внутри их будуаров, расписаний балов и праздников. Принцесса же искренне плакала о тех, кто погиб в полном одиночестве, в холодных водах пролива Аму, потому что понимала, что заставляло мужчин идти в сражение в поисках славы, и знала, что их последние мысли перед смертью всегда были о матерях, женах, дочерях и сестрах. Принцесса Кикоми была достойна тех, кто за нее умер, а еще, невероятно красиво. Кикоми скромно улыбнулась, хотя внутри у нее все кричало. Маршал решил, что принцесса нуждается в защите, и очень удивился, когда она заговорила со знанием дела и здравомыслием о морском поражении Аму. Не укрылась от ее внимания и снисходительность, с какой он похвалил ее образованность, и усмешка, когда она выразила восхищение библиотекой Сарузы. Он не слишком внимательно слушал, когда она рассказывала о страданиях и тяжелом труде женщин, которые в доках Мюнинга готовили корабли к войне, но оживился, когда речь пошла про быт самих моряков. Он совершенно искренне хотел сделать ей комплимент, когда заметил, что она совсем не похожа на глупых благородных девиц, и не сомневался, что ей это польстит, ведь именно такие мужчины, как он, превратили ее в символ, и из-за них она оказалась в таком положении. В определенном смысле это делало ее задачу проще. Она совершенно точно знала, что нужно сказать и сделать, и даже наслаждалась ролью идеала. Ее ценность состояла в том, что она следовала за мужчинами как подсолнух за лучами солнца. Я заключила сделку. Что означают взгляды, которыми обмениваются Кикоми и Фин? Подумал Мата. Почему она так опускает голову, а он прикасается к ее плечу? Возможно, таким образом дядя должен приветствовать невесту племянника. Почему-то все трое избегали говорить о причине их встречи, и Мату это озадачивало. Никто не произнес ничего определенного или неуместного, но одновременно казалось, будто сказано очень многое. «Уместно ли испытывать такие чувства к женщине столь молодой?» – думал Финн. «Правильно ли вставать на пути племянника?» Он всегда считал Мату сыном, однако сейчас завидовал его юности, силе и явному преимуществу перед ним в претензии на ее руку. Это было несправедливо. Однако Кикоми явно не имела ничего против его чувств. Ее взгляды и вздохи говорили о многом. Так Финн думал, потому что видел. Она ценит его зрелость и надежность чувств. Результат прожитых лет. Мата молод, импульсивен и околдован ею точно щенок. И она это понимает. Но ей нужен состоявшийся зрелый мужчина, способный подарить долгую настоящую любовь. Мата пригласил Куни в гости, и, когда молча наполнил кружки вином из сорга, Куни заметил, какой друг мрачный и подавленный. Усевшись возле бронзовой жаровни, где горел огонь, Куни, прежде чем заговорить, сделал глоток из своей кружки. Вино оказалось дешевым и таким крепким, что на глаза навернулись слезы. Как и все остальные при дворе, он слышал сплетни про Кикоми, а потому тактично молчал. «Он решил меня отослать», — заговорил наконец Мата. Одним глотком осушил свою кружку и тут же закашлялся, стараясь скрыть слезы, навернувшиеся на глаза. Он решил, что Паширома, этот дряхлый старик, самое место которому сидеть у ворот Сарузы, будет главнокомандующим в сражении на Волчьей Лапе, а мне доверено командовать только арьергардом. Через неделю я должен уехать из города, чтобы подготовить переправу через пролив Киши, так что основные силы даже не увижу. Мне выпала роль инспектора порта, а также я должен охранять перешеек Маджи на случай, если нам придется отступить. Куни молча снова наполнил кружку Маты, давая возможность другу выговориться. Она сказала, что не станет выбирать между нами, поэтому он решил сделать это за нее и убрал меня с дороги. Так он показал, насколько велика его власть надо мной, унизил и лишил возможности прославиться в сражении. Мата плюнул в огонь. «Нехорошо так говорить, брат. Вы с маршалом два столба, на которых держится небо Кокру. Разногласия ваши точно термиты, разъедающие фундамент, как болезнь, которую следует излечить, чтобы здание не обрушилось нам на головы. Твой долг – полностью сосредоточиться на первостепенных задачах, потому что от тебя зависит жизнь других людей. Но не я ведь вор, не я украл у племянника женщину, Куни, не я предал доверие. Он слабый старик, и всегда в его войнах сражался я. Возможно, пришла пора остановиться. Достаточно. Ты пьяный, сам не понимаешь, что говоришь. Я отправлюсь вместе с тобой на перешеек Маджи. Забудь о неверной женщине. Она играла вашими чувствами, твоими и маршала, и не стоит твоего гнева. Не говори о ней плохо». Мата вскочил и попытался ударить Куни, но споткнулся, и его кулак просвистел мимо. Куни увернулся, а потом закинул могучую руку друга себе на плечо. «Ладно, брат, больше я ничего не скажу про принцессу, хотя искренне жалею, что вы с ней встретились». Куни не удалось отправиться вместе с Матой в поход. Каваелу прислал из Бзуди весть, что умерла мать Куни, и ему пришлось туда уехать для соблюдения траура в течение 30 дней, как того требовал обычай. Он хотел было отложить траур до тех пор, пока не разрешится нынешний кризис, однако Мата, решительно покачав головой, заявил, что даже война не может отменить правила. Джа решила остаться в Сарузе, поскольку снова была беременна, а путешествовать с маленьким ребенком трудно, и Мата пообещал, что пришлет надежных людей для ее охраны. Атакрин тут же предложил свои услуги, и Куни согласился, потому что чувствовал себя спокойнее, оставляя Джа на попечении верного человека, на которого она могла рассчитывать. Не очень хорошо, что в доме будет находиться мужчина, в то время как муж в отъезде, возразила Джа. Мне, конечно, до сплетен нет никакого дела, но лучше все же не давать повода. Я могу находиться в доме на законных основаниях в качестве управляющего, предложил это. И хотя Джа яростно протестовала, Куни решил, что так будет лучше. «Спасибо, Ата, за то, что готов на все ради Джа. Я не забуду твоей преданности». Ата смущенно пробормотал слова благодарности. Когда вопрос с Джа был решен, Мата выделил 500 ветеранов из своей Куни армии, чтобы сопровождали его в Бзуди. Несмотря на то, что большая часть людей Куни вошла в экспедиционный корпус, направлявшийся к Волчьей Лапе, Куни поблагодарил его и начал готовиться к возвращению домой. «Будь осторожен, брат, думай только о победе над Империей. Помни свою песню, посвященную нашему золотому братству. Я знаю, наступит день, когда я увижу, как ты, новый король Гофики, триумфально шествуешь по Пану. Толпы людей станут приветствовать тебя, и их голоса унесутся к самому небу. И обещаю, скоро я буду рядом, а голос мой заглушит остальные. Но Мата даже не обернулся, молча глядя куда-то вдаль. Дав, позвал командир сотни, собирайся. Ты возвращаешься с герцогом Гару в Дзуди. Дафира и Рата переглянулись, зевнули и направились было за вещами, но их остановил все тот же командир сотни. А ты куда, Рата? Едет только твой брат, а ты отправишься с нами к волчьей лапе. Но мы никогда не расстаемся, мы всегда вместе. Плохо ваше дело. Генерал Цзинду приказал выбрать 50 человек из третьего полка, чтобы сопровождали господина Гару, и я выполняю его распоряжение. Так что едет только Дав. Командир сотни, молодой и высокомерный, ехидно рассмеялся и принялся перебирать пальцами ожерелье из зубов акулы у себя на шее, как будто предлагал Дафу или Рату оспорить его решение. «Говорил я тебе, что нам не следовало возвращаться в армию», — пробубнил Дафира. «Может, сбежим? Я не стану нарушать приказ генерала Цзинду», — покачал головой Рата. «Братьям мира ничего не оставалось, кроме как попрощаться. Это все потому, что они считают меня ленивым», — вздохнул Дафира. «Теперь я жалею, что не трудился так же старательно, как ты. Проклятый ветер, от него у меня глаза слезятся». Рата понимал, что ветер ни при чем, да и дул-то всего лишь легкий бриз, поэтому попытался перевести все к шутке. «Слушай, посмотри на это вот с какой стороны. Если я не вернусь после сражения на волчьей лапе, тебе больше не придется обо мне заботиться, и ты сможешь жениться на симпатичной девушке, и наш род мира продолжится. И вообще, кто знает, может, тебе повезет и ты поймаешь императора Ириши. От герцога Гару можно ждать чего угодно. Береги себя, слышишь? Не старайся лезть вперед, будь осмотрителен, а если дела пойдут плохо, убегай». Ночью сияющий кратер ворчащей горы Кана был виден на многие мили вокруг. «Что ты здесь делаешь, Тацзу из Гана, да еще под видом командира сотни?» Раздался дикий смех, безнравственный и жестокий. «Ты собираешься начать войну на моем острове, а мне нельзя немного порезвиться? Я думал, ты не собирался вставать ни на какую сторону. А кто говорит, что я это делаю? Я здесь, чтобы повеселиться. Ты считаешь, что разлучить братьев весело? Смертные всегда разлучают племянника и дядю, жену и мужа. Я всего лишь внес немного случайности в их жизнь, и не более того. Каждому полезно время от времени почувствовать на себе руку Тацзу». Фин говорил себе, что поступил так, чтобы защитить Мату и Кикоми. Мата вел себя все более и более неуравновешенно, и Кикоми боялась, как бы он и вовсе не слетел с катушек, если она откажет ему прямо и без обиняков. Фин же считал, что его долг вылечить Мату от безумной страсти и защитить хрупкую, слабую Кикоми, и предложил ей провести с ним ночь. На мгновение девушка замерла, а потом молча кивнула. Кикоми постоянно подливала ему манговый ликер, и ее красота так идеально сочеталась с изысканным напитком, что Фин не мог остановиться и осушал чашу за чашей. Благодаря ей он снова почувствовал себя молодым, способным в одиночку победить целую империю. Да, теперь он уже не сомневался, что принял правильное решение. Кикоми принадлежит ему. Он притянул ее к себе, она улыбнулась и смущенно подняла голову, подставляя губы для поцелуя. Сквозь окно на сплетенные из травы циновки и кровать, где громко храпел Фин Цзинду, падал яркий серебряный свет луны. Принцесса Кикоми сидела на краю кровати, обнаженная, и, хотя ночь выдалась теплой, дрожала. «Ты должна очаровать обоих, Цзинду». Эти слова Киндамараны она вспоминала, наверное, уже в сотый раз. «Фин и Мата Цзинду, душа и сердце военной мощи Кокру, но ты разлучишь дядю и племянника. Станешь изображать любовь к обоим, пока ревность и подозрения не парализуют армию Кокру, а потом выберешь подходящий момент и убьешь одного из них, а мы с Намином справимся с другим. Так что, ваше королевское высочество, вы сделаете так, как я хочу, ну а если потерпите поражение, народ ему заплатит за это высокую цену». Кикоми молча встала с кровати и грациозно заскользила по полу, как ее учили на уроках танцев. Остановившись у складной ширмы в дальнем конце спальни, где лежала ее одежда, она достала из потайного кармана на поясе тонкий кинжал и с удовольствием ощутила прикосновение грубой рукояти к ладони. Этот кинжал называют Шиткрубина. Как-то наемник из Гана попытался убить им императора Мапидры, еще когда он носил имя короля Риона. «Я оставлю его в твоей каюте. Шип вырезан из целого зуба Крубина, поэтому, в отличие от другого оружия, сделанного из металла, ему не страшны магнитные двери или щупы, которые так любят короли Тира, страдающие паранойей. Кикоми прикоснулась к кончику кинжала пальцем, и на нем тут же появилась капля крови, похожая на черную жемчужину, блеснувшую в лунном свете. Стража маршала потребовала, чтобы она прошла по короткому коридору, выложенному камнем со свойствами естественного магнита, и при этом постоянно перед ней извинялись. Будь кинжал из металла, о ее намерениях стало бы мгновенно известно. Марана все продумал на много шагов вперед. Тихо, грациозно Кикоми скользнула назад, к кровати, и с горечью улыбнулась. Марана предоставил ей самой выбирать, и, пусть вариантов почти не было, она твердо решила сделать все правильно. Кикоми много и напряженно думала. Мата хоть и моложе, но уже прекрасно осознает, на что способен. С другой стороны, Финн давно миновал свой расцвет. Если она убьет Мату, Финн может быстрее покатиться по наклонной, к неизбежному концу, но если убить Финна, то горячий Мата придет в такую ярость, будет охвачен такой жаждой мести, что империи придется иметь дело с чудовищем, ей же самой и созданным. Кикоми надеялась, что ее решение продиктовано доводами рассудка и на него не повлияли ее истинные чувства к Мате. Она посмотрела на лысеющую голову обнаженного Финна, на мускулы, уже начавшие расплываться. Как же она хотела, чтобы ей не пришлось этого делать. Как жалела, что рождена принцессой, а не дочерью богатого купца. Привилегии и долг идут рука об руку, и иногда приходится выбирать, одна жизнь или благополучие целого острова. Мне очень жаль, прости меня, прости. Она приподняла подбородок Финна, а когда он пошевелился во сне, вонзила кинжал в мягкую шею, потом, обхватив рукоять двумя руками, надавила сильнее, чтобы клинок вошел глубже. Во все стороны полетели брызги крови. Финн проснулся, начал захлебываться собственной кровью и схватил ее за руки. В лунном свете Кикоми видела его глаза, широко раскрытые, похожие на чаши для вина, а в них удивление, боль, ярость. Он не мог говорить, но сжал ее руки так сильно, что она выронила кинжал и едва не вскрикнула от острой боли. Кикоми поняла, что он сломал ей запястье и теперь она не сможет покончить с собой, как собиралась. «Я сделала это для народа Арулуги», – прошептала девушка. «Я заключила сделку. Прости меня». Марана обещал, что народ ему будет хранить ее имя в своих сердцах. Каждое новое поколение станет слагать песни о ее жертве и рассказывать о храбрости. Но заслужила ли она такое почитание? Да, она спасла народ ему, но еще хладнокровно убила маршала Кокру и тем самым подвергла опасности мятеж и жизнь тысяч других людей. По правде говоря, Кикоми не слишком сожалела о том, что совершила. Как для истинной дочери Аму, для нее остров и его жители всегда стояли на первом месте. Из двух страшных зол она выбрала меньшие. Только вот как перенести встречу с Финном Цзинду и всеми, кто погибнет от меча Киндамараны, в загробной жизни. Значит, ей придется ожесточить свое сердце и научиться не обращать внимания на обвиняющие взгляды. Тем временем движения Финна становились все медленнее и медленнее, он почти затих на кровати. Стоя в холодном лунном свете, Кикоми на мгновение отвлеклась от боли в сломанных запястьях, вдруг осознала, что произошло, и отчаянно задрожала, поняв наконец все коварства плана Мараны. Если Ксана пощадит ему в последующих войнах, а ее имя будут прославлять, Кокру заподозрит, что Аму и Ксана заключили союз, и совершенное ее убийство станет доказательством предательства Аму, и армия Маты уничтожит Мюнинг, прекрасный, хрупкий, парящий в воздухе город. Соблазнитель побеждает обманом, а не силой, шлюха использует свое тело, как колдун посох, а мыльный пузырь вполне может решить выставить себя на показ, чтобы превратить сердца и умы тысяч в непобедимую силу. Марана сыграл на ее тщеславии, на желании стать великой героиней, принести себя в жертву, чтобы остаться в памяти народа. Однако ее слава приведет к бесконечной войне между Кокру и Аму и приговорит к гибели прекрасный остров. У нее был только один путь помешать планам Мараны, чтобы спасти Аму, очернить память о себе. Когда тело Финна перестало дергаться, Кикоми закричала: «Я убила маршала Кокру! О, Киндамарана, знай, что я сделала это ради тебя и из любви к тебе». В коридоре послышался топот ног и звон мечей, который становился все ближе. Кикоми, спотыкаясь, добралась до кровати, где лежал Финн, и села. «Марана, мой Марана, лучше я буду твоей рабыней, чем принцессой Эму», продолжала она вопить, в то время как в мозгу сформировалась четкая мысль: «Они меня зарубят мечами, убьют, как шлюху маршала Ксаны, глупую курицу, ослепленную любовью настолько, что предала свой народ и мятеж, и такой меня запомнит, зато ему будет в безопасности, ему будет жить». Она продолжала кричать до тех пор, пока мечи стражи не заставили ее замолчать. «Мне правда очень жаль, сестренка». И хотя соколы Мингины временами залетали на все острова Дара, с этого дня Карулуги, дому Тутутики, младшие из богов, никогда не приближались. Глава 28. План Луэна Цзя. Дзуди, 10 месяц 4 года правления праведной силы. После того, как нанес визит вежливости Фысагору, Луан Цзя зашел в поминальный зал, чтобы вознести молитву за упокой души госпожи Гору и зажечь свечу. Он скакал без остановок из Хана в Сарузу и дальше, в Дзуди. Большую часть пути, когда находился на территории, которую контролировала империя, он путешествовал по ночам и прятался днем, чтобы не попасться имперским шпионам. После стольких дней, проведенных в седле, и без того худой Луан Цзя отощал так, что одежда, покрытая толстым слоем пыли и грязи, на нем болталась, а на осунувшемся лице лихорадочно горели глаза, выдавая крайнее возбуждение. Смерть Нары наконец-то смягчила сердце Фыса, и он отменил свой приказ не пускать сына в дом. Когда в комнату вошел Луан Цзя, Куни, с ног до головы в белом, с лицом, перепачканным пеплом и грубой мешковиной на плечах, встал, и они молча обнялись. Потом Луан сел, выпрямив спину и согнув колени в позе мипарари. «Любовь матери – это самая крепкая нить в гобелене жизни. Мое сердце скорбит вместе с вашим, оплакивая потерю». Вместо того, чтобы ответить цветистой банальной фразой, как поступили бы большинство образованных людей, Куни просто сказал: «Я доставил моей матери множество разочарований, но она все равно меня любила. Мне кажется, что радость, которую родителям дарят дети, сродни той, что человек испытывает, когда выпускает на свободу птицу. Осмелюсь предположить, что на долю госпожи Гору выпало много таких счастливых моментов, хотя ей и не суждено увидеть, как высоко вы взлетели». Куни Гору склонил голову. «Благодарю вас, господин Гору, мы с вами еще не слишком хорошо знаем друг друга, однако я много о вас думал в те месяцы, что прошли после нашей встречи. Я считаю, что вы из числа тех немногих, кто однажды пройдет по нашему миру, точно великан, и кому выпадет честь поднять чашу с вином вместе с богами». Куни легко рассмеялся. «Даже несмотря на траур, мне льстят ваши слова. Я пришел не льстить вам, а предложить новые возможности». Луан Цзя находился в Хане с тайной миссией: найти горячих молодых людей, готовых рискнуть жизнью и вести подрывную деятельность в самом сердце империи. Задание было трудным и не особо перспективным, но Луан взялся за него без возражений. «Если любишь свою родину, то готов действовать даже при самой слабой надежде на успех и забываешь о расчете, осторожности и долгих размышлениях». Однажды ночью он проснулся от шороха бумаги, сел и увидел в свете звезд, как переворачиваются сами собой страницы, лежавшие на столе книги, которую ему дал старый рыбак на берегу моря. Луан подошел к столу и увидел, что книга открылась на новом разделе, которого он не замечал раньше. Прямо у него на глазах пустые страницы начали заполняться словами и картинками. И вот уже перед его глазами возникла карта островов Дара, испещренная крошечными белыми и черными точками, которые, как он догадался, обозначали армии империи и мятежников, а под ней – длинный трактат. Луан начал читать. Солнце встало, и село, и снова встало, а он все читал и читал, забыв о жажде и голоде. Через 3 дня он наконец поднялся из-за стола, закрыл книгу и рассмеялся. Трактат показал то, что он узнал за годы своих странствий по островам, как будто все, что копилось в голове, вылилось на странице и оказалось в одном месте, приведенное в порядок и систематизированное. Новое видение уже знакомых вещей родило новую идею, и Луан понял, что вся его прошлая жизнь была лишь прологом к этому мгновению. Пришла пора исполнить обещание, которое он дал отцу. Сначала Луан Цзя поделился своим планом с королем Касуги. «Я старый человек, Луан, а так рисковать может лишь тот, кто еще не так много повидал в жизни и сумел сохранить веру в себя. Меня вполне устраивает статус гостя короля Туфи. Великие подвиги, о которых ты мечтаешь, пусть совершают другие». И Луан отправился к Матэ-Цзинду в Насу, что на перешейке Маджи, но генерал, все еще пребывавший в печали по поводу смерти своего дяди и принцессы Кикоми, отказывался принимать посетителей, и встретиться с ним не удалось. Последней его надеждой стал Кунигару. Пусть он не был воином и родился в простой семье, но Луан Цзя почувствовал, что в глубине души Куни ждет, чтобы его уговорили, и готов рискнуть. Король Туфи обещал того, кто захватит императора Эриши, сделать правителем нового королевства Тира. Куни кивнул, подумав про Мату Цзинду. Если кто и обладал отвагой и военным мастерством, чтобы войти в Пан, так это его друг. Тан Нанамин оставил в Пане совсем небольшой гарнизон, когда выступил к перевалу Така, чтобы присоединиться к Маране у Волчьей Лапы. Он посчитал, что безопасность столицы вполне может обеспечить имперский флот, который контролирует реку Лиру и пролив Аму, в то время как все остальные силы империи сосредоточатся на Волчьей Лапе. Нанамин прав. На западном побережье Большого острова у нас нет флота, о котором стоило бы говорить. Флот – это не только корабли. Куни вопросительно на него посмотрел. Луан набросал свой план несколькими крупными мазками, стараясь говорить спокойно, ровным голосом, чтобы произвести впечатление человека нормального, полностью контролирующего свои слова, несмотря на то, что его идея выглядела совершенно безумной. Чтобы одолеть шайку воров, подвел он итог, нужно захватить главаря, а чтобы убить громадного питона, требуется отрубить ему голову. Куни некоторое время помолчал, наконец сказал, смелый план, и чрезвычайно опасный. Луан посмотрел ему в глаза. Господин Гару, сейчас вы должны сделать выбор, либо парить в вышине, точно сокол Мингин, хотя возможно на пути к цели встретить смерть, либо провести жизнь в тишине и покое, подбирая зернышки риса, которые будут разбрасывать другие. Куни слушал его с ничего не выражающим лицом, и Луан не смог понять, удалось ли ему расшевелить его тщеславие, когда он обдумывал их разговор. Самым трудным для него оказалось предсказать реакции Куни. Ваш друг господин Цзинду, вне всякого сомнения, придет к вам на помощь, но только позже. Об этом плане до его реализации должно знать как можно меньше людей, иначе ничего не получится. И тогда мы оба станем королями, заключил Куни, братьями по оружию, которые разделят трон. Луан кивнул. Тем более, что это у вас прекрасно получается, как вы показали здесь, в Дзуди. Все это осуществимо лишь в том случае, если мне будет сопутствовать успех, проговорил Куни с сомнением, помолчав немного, но в вашем предложении нет ничего, кроме риска. Луан был готов к такому повороту событий. В свою бытность игроком Куни сумел многого достигнуть, а успех в жизни нередко приводит к тому, что человек начинает иначе относиться к риску и перестает безоглядно бросаться в авантюры. А скажите-ка мне, что думает про ваш план Лута? Спросил Куни. Луан твердо посмотрел ему в глаза. Мой отец был главным авгуром Лута, меня тоже считают мастером предсказаний, но открою вам правду, господин Гару. Воля богов никогда не звучит однозначно. За всю свою жизнь я ни разу не получил знака, который невозможно было бы наделить самыми разными, иногда противоположными смыслами. Я всегда считал, что боги подобны ветрам или могучим течениям, и оседлать их может только тот, кто готов помочь самому себе. Невежественный человек мог бы посчитать такие слова, прозвучавшие из уст сына предсказателя, святотатством, улыбнувшись, заметил Куни. Так думают многие из тех, кто долго учился в Хане. Ведь не случайно школы Генпина, хотя и маленькие, выпустили в свет такое огромное количество математиков, философов и законников дара. Мы стремимся учитывать то, что нам известно, в противовес тому, чего не знаем. Прошу прощения за мое неискреннее удивление, сказал Куни. Я хотел вас проверить. Если бы вы пообещали помощь Лута в этом безумном плане, я бы понял, что вам нельзя доверять. Вы хороший актер, господин Гару, рассмеялся Луан. Обучился этому мастерству в прошлой жизни, когда не всегда ладил с законом. Возможно, вам известно, что игроки делятся на два лагеря. Одни поклоняются Лута, другие – Тацзу. А знаете почему? Те, кто выбрал Лута, без колебаний начал Луан, огромное значение придают мастерству в игре и считают, что, обладая достаточными знаниями и имея возможность произвести правильные расчеты, можно предсказать будущее. В то время как сторонники Тацзу выбирают случай и верят в то, что жизнь подобна его водоворотам, а будущее может принести как победы, так и разочарования. «Я всегда поклонялся обоим богам», — признался Куни. «Поэтому, Луан, расскажите-ка мне еще раз о своем плане и знании, которое стоит за безумием». Луан снова принялся приводить доводы в пользу задуманного, но уже с помощью детальных расчетов, карты донесений разведчиков о передвижениях армии, а также характеристик командиров Ксаны. Куни внимательно слушал, время от времени задавая вопросы. Закончив, Луран в отчаянии взглянул на выросшую перед ним гору бумаги. Теперь планы ему самому казался возмутительной, невозможной мечтой, а шансы на успех практически равными нулю. Заставив еще раз все объяснить, да еще максимально подробно, Куни показал таким образом, что его план невыполним. «Простите, что заставил вас зря потратить время», — сказал Луан и начал собирать бумаги. «Даже в картах, где главную роль играет мастерство», — проговорил Куни, — «выигрыш не всегда гарантирован. В конце всегда появляется пропасть, которую невозможно преодолеть при помощи одних только знаний. И пусть ты просчитал все варианты, все равно приходится бросать камни, чтобы подпитать свою уверенность». Мимолетный ветерок наполнил двор парящими зонтиками одуванчиков, и Куни повернулся, чтобы на них взглянуть. «Как жаль, что нет возможности воспользоваться жевательной травой, приготовленной Джа, как тогда, в горах Эрме, и что рядом нет маты, как в те дни, когда они сражались вместе на городских стенах Бзуди. Сейчас решение ему предстояло принять самому. Неужели настал тот момент, когда подул ветер, которого я ждал всю свою жизнь? Неужели пришло время оторваться от дома и вознестись в небо? Я всегда мечтал о приключении», — улыбнулся гостю Куни. «Возможно, пришло время». Попрощавшись с духом матери и извинившись за то, что вынужден уехать так рано, Куни вместе в Луаном-гору отправился навстречу неизвестности. Дафира мира зевнула и, взглянув на звезды, вздохнул. Он понятия не имел, куда они идут. Знал только, что впереди бесконечные дни быстрого марша и ночи на жесткой земле. Важные господа никогда не ставили простых пехотинцев в известность о происходящем, и Дафира привык, что их постоянно куда-то посылают, не потрудившись объяснить зачем. Однако гонцов в Сарузу и к королю Туфи никто не отправлял. Дафира постарался подружиться с курьерами, понимая, что они, вроде усиков насекомого, обо всем узнают первыми. Очень интересно. Получалось, что господин Гару задумал нечто такое, о чем решил не говорить ни королю Туфи, ни генералу Цзинду, ни вообще кому бы то ни было. Досу оставили следить за порядком в Бзуди, в то время как все советники герцога Гару покинули город вместе с ним. Значит, происходило что-то очень важное. Жизнь Дафира состояла из совсем простых вещей. Еда, жалование и бесконечная скука долгих переходов, иногда страх и всегда немыслимая усталость. Война хороша только для тех, кто командует армиями, однако если уж суждено быть солдатом, то господин Гару из тех, за кем стоит идти. Герцог старался не рисковать своими людьми без необходимости и, по мнению Дафира, этим отличался от генерала Цзинду. Рад был помешан на беспримерной храбрости и подвигах Цзинду, но Дафира считал, что генерал просто не боится смерти, да и вообще ничего не боится, а это, с его точки зрения, серьезный недостаток.